Начало гребешка. Бирмингем, Алабама. 1887 год. В 1862 году, когда обнаружилось, что красная пыль на горе, поднимаемая колесами повозок, вовсе не пыль, а измельченная в тончайший порошок железная руда, слух быстро распространился, и это положило начало целой промышленной отрасли в этих краях. Бирмингем был назван в честь города в Англии, где производство металла было на высочайшем уровне. У многих основателей Бирмингема, приехавших в Алабаму, перед глазами стояли блистающие образы таких гигантов, как Лондон, Глазго и Эдинбург. Они мечтали построить в Америке город, подобный им, а то и превосходящий по мощи. Ангус Крокер был как раз таким человеком. В 1885 году он прибыл из шотландского Эдинбурга на лошади, запряженной повозкой. Заехав наверх, посмотрел с вершины Красной горы на лежавшую под ним равнину и сказал своему сыну Эдварду: «Когда-нибудь внизу будет воздвигнут великий город». Был нанят архитектор, и полгода спустя на этом самом месте началось строительство дома Ангуса Крокера. Он послал домой в Европу за лучшими каменщиками и рабочими, и все материалы были оттуда. Каждый камень, каждый кирпич, каждый кусок дерева вручную погрузили на корабль и доставили из его любимой Шотландии. Хотя был он довольно прижимистым бизнесменом, на строительство дома денег не жалел. И через 2 года его прораб из Перта гордо вручил Ангусу ключи и провозгласил: «Он ваш, сэр, прямиком из Шотландии, дом на гребешке горы, с видом, не имеющим себе равных». С этих самых пор дом зовется Гребешком. Это название было выбито в камне арки над дверью парадного входа. А ниже, буквами поменьше, шла надпись «Выше некуда». После того, как дом обставили мебелью, разбили сады и площадки, состоялось официальное открытие гребешка. Поскольку это был первый дом, построенный на горе, событие попало в газету New Age Herald. «Замок в небе». 18 июня 1887 года. Вдоль всей подъездной дорожки играли на своих инструментах шотландские волынщики. Бирмингемский промышленник сэр Ангус Крокер с сыном Эдвардом приветствовал нас у дверей своего только что возведенного замка, словно парящего в небе на самой вершине Красной горы. После краткой церемонии мэр разрезал ленточку, и толпа с благоговением совершила обзорную экскурсию по дому и парку. Не хочется злоупотреблять и без того заезженным словом «безупречный», однако все прочие выражения покинули голову вашего восхищенного репортера. В наш век неряшливых, кое-как слепленных, разлапистых построек с крышами набекрень, в наш век, когда стиль, мастерство и эстетика уступили место двум братьям-близнецам, хозяевам современной строительной промышленности, дешевизне и скорости, гребешок гордо вознесся над городом как символ красоты и благородства человеческого духа, дань могуществу личности, способной создать красоту из камня и цемента, маяк, путеводная звезда, идеал, к которому все мы должны стремиться. Может, под воздействием шотландского виски, которым обильно угощали в тот день, репортер изъяснялся чересчур патетично, однако все присутствовавшие на празднестве согласились, что гребешок не только красив, но и прочен. «Простоит 1000 лет», — сказал один понимающий в строительстве человек. Гребешок взлетел над городом, и другие удачливые бизнесмены начали строить себе дома, приглашая лучших архитекторов с пожеланием «сделайте мне что-нибудь в английском духе». Были разработаны планы жилых кварталов, посажены деревья, а улицы названы Эссекс, Карлейл, Стерлинг, Гленвью и Ганновер-Сёркл, Привезенные из Англии уличные фонари с круглыми желтыми головами стояли вдоль тротуаров. Вскоре были построены сотни огромных домов из красного кирпича, известняка и в стиле эпохи Тюдоров, с длинными подъездными аллеями и очаровательные маленькие торговые городки — Крестлайн, Маунтейнбрук, Хоумвуд, Инглиш Виллидж — с небольшими элегантными магазинчиками, торгующими мебелью, серебром, тканями и фарфором, привезенным из Лондона или Котсолда. С тех пор, как дом был построен, Ангус Крокер каждый день выходил посидеть на большущей каменной террасе и наблюдал, как в долине под горой прокладывают длинные широкие авеню центра Бирмингема. Город вырастал не постепенно, а скачками. Каждый день в небо взмывали высотки. И вот уже то, что прежде было сплошным темным лесом, утыкано новыми домами. И улицы протянулись, насколько хватало глаз. С террасы Ангус глядел через долину на дымовые трубы сталелитейных и металлургических заводов вокруг города. Их густой оранжевый дым долетал до самого Теннесси и дальше. На его глазах из ничего поднялся волшебный город, чтобы стать великим южным центром современной индустрии. У Ангуса в доме не было картин. Его любимыми картинами были очертания города на фоне неба, красные и рыжие полосы железной руды в горах и сияющие раскаленные до красна реки железа и стали, что день и ночь вытекали из его заводов. В гостиной не было пианино. Биение пульса паровых двигателей, удары железа о железо, стали о сталь, свистки паровозов в ночи, приходящих и отходящих от центрального вокзала с вагонами, груженными углем и чугуном, вот какой музыки. И только такой любил внимать Ангус Крокер. В такие вечера Ангус жалел, что его отец и дед не видят, что Крокеру, наконец, удалось вылезти из холодных и грязных угольных шахт Данфермлина и навеки сбросить медный хомут крепостничества, что Крокер вскарабкался на вершину горы и построил замок в небе, как памятник всем прошедшим годам тяжкого труда, как дань стране, где человек, не владеющий ничем, кроме мечты, может достичь успеха, превосходящего его самые безрассудные мечты. Возможно, в глазах других то, что он сделал ради достижения этого успеха, может быть расценено как ужасное преступление. Но в отличие от своих предков, он оставит после себя Эдварду, своему единственному сыну, нечто осязаемое — огромный жужжащий город, который он помогал возвести, громадное состояние и гордое имя. Ведь, несмотря на угольную пыль и сажу внизу, на Красной горе воздух всегда свеж и чист.